Вы верно поняли. Но, может, нам найдутся места? Безусловно, для вас места найдутся. Он повел нас к столику, на котором стояла бронь. Но, видимо, теперь это наша бронь. Вот только этот столик на 6 персон, однако к нам просто пододвинули соседний стол. Так что все мы разместились, а Хлое даже подушку дали, чтобы удобнее было сидеть за высоким столом. Нам раздали меню, и женщины ни в чем себе не отказывали. Ну, кроме Нины. Она растерялась и не понимала, что ей делать. Похоже, она росла и воспитывалась в строгости и никогда не была в ресторанах. Но рядом сидела Алиса, и она помогла ей с выбором. К слову, Алисе также дали подушку. «Простите, я, наверное, позорю вас». Нина волновалась и сильно. «В прошлый раз мы здесь уделали представителей власти. Морды им набили. Поверь, опозорить ты нас не сможешь», – захихикала Анюта. И, конечно же, ее попросили рассказать, как это было. А пока она это делала, я засек время до прибытия проблем. Хотя, есть шанс, что произойдет что-то хорошее. Кто знает. Пока было свободное время, переговорил по телефону с Орловым. Узнал много новостей, в основном хороших, но в Хабаровске нужна моя помощь. Так сказать, воспользоваться моим правом и надавить на конкурентов. Друзья товарища Орлова планируют плотно обосноваться в Хабаровске, а контроль аэропорта позволит им вести торговлю с Японией и Китаем. Что касается аэропорта, тут без претензий. Часть акций теперь принадлежит империи, можно сказать, самому императору. Тут лишь последний психопат, такой, как Тигров, нападет на аэропорт, но за это его гарантированно кокнут. Не хотелось бы, все же я решил, что сам убью его, вот только стану немного сильнее. Пока говорил по телефону, нам принесли кучу еды и напитков. Ну, загорем и скорейшее восстановление популяции рода Медведевых, заявила Анюта и захихикала. Правда, ее тост что-то никто не поддержал. Давайте просто выпьем за то, что мы все молодцы и у нас все получится, чтобы мы не задумали, предложил я, и все охотно меня поддержали. Теперь я точно смогу стать любовницей, захихикала Мария. Не лезь впереди паровоза. Сперва старшие. Кристина кинула на ту строгий взгляд. «Ой, да там делов-то. Лучше скажи, где записываться в очередь на секс? Кто крайняя?» Продолжала она хихикать, а Нина была слишком смущена всем происходящим, поэтому подзатыльника Мария не получила. «Вон, смотри, какой самец! Рой весьма популярен у женщин», указал я на богомола, а девчата и не поверили сразу. «Но так оно и есть. Правда, в основном он популярен у охотниц за генами. Это такие женщины, которые ищут одаренных, которых можно соблазнить и залетать от них, чтобы родить одаренного, ну а потом выдать замуж или женить ребенка на аристократе. Прости, Ро, но в моем вкусе лишь люди, Мария улыбнулась, а тот кивнул. Но вдруг его усы встали торчком, и богомол повернулся к трем мужчинам, что шли к нам, подвыпившие, глаза шальные и, кажется, возбужденные. О, кажется, с нами идут знакомиться, причем вопреки всему и всем. «Позвольте мне разобраться». Девушка шустренько выбралась из-за стола и встала на пути троицы. «Привет, красавица!» Подняв ладонь, заявил мужчина по центру и заулыбался как дурак. Ну и не забыл впиться взглядом в глубокое декольте девушки. Впрочем, не только он. Все трое пялились. На них была дорогая строгая одежда, артефактные часы, браслеты, кольца и прочие защитные артефакты. Ну и цвет волос. Слева направо. Шатен, брюнет, рыжий. Мы не знакомимся, потому что у нас всех есть парень, жених, можно сказать, так что можете уходить. С чужими мужчинами не разговариваем. Вопросы, сделала она строгий вид. Это он-то парень ваш, жених, усмехнулись они и уставились на меня. Хотите оспорить, и чем же вы лучше? Судя по всему, она опустила взгляд на их поясы ниже. Писюны у вас крохотные, показушное ношение артефактов, да и то, что вы их носите, говорит о том, что как одаренные вы слабы, а то, что вы втроем без женщины колец, говорит либо о вашем скверном характере, либо несостоятельности. Думаю, в данном случае все варианты разом. Ну а то, что при всем этом вы хотите подкатить к дамам из могущественных родов на глазах у их жениха, говорит о вашей излишней самонадеянности, возможно и о глупости. Впрочем, это можно списать на алкоголь. Итак, есть вопросы. Троица некоторое время стояла тихо, пытаясь переварить услышанное. Их вроде особо и не оскорбили, так, сделали предположение, но при этом, вижу, насколько же сильно им обидно. А тут еще и кто-то заржался словами. Вот дебилы. И зря он это, потому что вместо того, Чтобы срывать агрессию на девушке из могущественного рода, троица предпочла невысокого пухлого мужчину, что в одиночестве ел стейк и запивал его вином, причем дорогущим. «И чё?» — кинул он на них взгляд полный презрения. «Идите отсюда!» — он помахал рукой, еще больше взбесив троицу. Один из них даже кулак пламенем покрыл. Тут же подбежал администратор ресторана и попытался успокоить, а еще сообщил, что уже вызвал охрану торгового центра, но не особо помогло. А вот пухлый вытянул палец, и он резко удлинился, ударившись о грудь центрального из троицы. Сработал защитный артефакт и лопнул от перегрузки, а мужчина попятился. «Ты мне угрожать вздумал, а силенок-то хватит», — хмыкнул тот и выпустил немного энергии, чтобы продемонстрировать силу. И тут троица поняла, что они крупно влипли. Однако, те взяли, поклонились и, извинившись, умчались. «Тю, трусы! Эй, красавица, здорово ты их! Приятно было слушать! Благодарю вас, господин Смирнов!» «Вероятно, Артур Дмитриевич, заставив нас рты пораскрывать, девушка слегка поклонилась, а у пухлого аж брови на лоб полезли. А как, впервые кто-то узнал мой герб, да и меня самого! Я хорошо училась», — улыбнулась та. «Медведев Александр Михайлович», — подошел я и протянул руку. «Позвольте спросить, а это не ваш сын, Андроп, учится в Академии Хабаровска?» «Он самый», — закивал тот и прошелся по мне взглядом. «Бывают же совпадения. Я только сегодня приехал в Москву по делам. Мы быстро разговорились, и я пригласил его за наш стол, и сразу стало веселее. Артур был харизматичен, умел шутить и поддерживать разговор, ну и не задавал лишних вопросов. Зато он многое знал о Москве и рассказал, что приехал на большой аукцион. И это уже интересно. Заинтересовался аукционом? Тогда айда со мной. Вместе всяко будет веселее», — предложил он, а Ро качнул головой. «Значит, не врет. По крайней мере, мой ходячий детектор лжи не почувствовал, что тот обманывает. Я пока не знаю, что там будут выставлять, но идея мне интересна. Ну так зайди на сайт аукциона». Он выхватил телефон из кармана и быстро натыкал в нем и передал мне. «Кроме особых товаров, все остальное в открытом доступе. Зелья, ингредиенты, артефакты. Вроде интересно», я собрался было передать телефон, как вдруг наполовину экрана появилось сообщение из какого-то мессенджера. И на нем здоровенная такая женская задница и надпись. «Артурчик, я уже вся горю, где же твой пожарный шланг? Залей меня полностью». «Да уж, что отец, что сын», — прочитал я, к слову, за полумгновение до того, как резко отключил экран и передал телефон. Артур, конечно, удивился, но, когда разблокировал экран, хмыкнул. «Что сказать, я очень популярен у дам, и сейчас мне пора тушить пожар». Он рассмеялся, попрощался и умчался. «Пожарный, блин, а я посмотрел на своих женщин, сегодня им не отвертеться». Глава 6. Играла медленная музыка, я смотрел в глаза Мари, она, в мои, а, чтобы не выделяться на ее фоне, я находился в облике в медведя, но частично. Да, мне это удалось, у меня лишь часть тела покрылась шерстью и вытаращились медвежьи уши. Частичная трансформация позволяет существенно экономить энергию, при этом получая неоспоримые преимущества от превращения. Лера в основном отращивает ушки и хвост, таким образом она становится куда быстрее, но это лишь внешние проявления. Основные изменения находятся внутри тела, вот они и делают девушку быстрее. Так и я стал ощущать себя сильнее и крепче. Удобно очень, в идеале оставаться человеком и получать полную силу медведя, но это уже вершина мастерства. Сейчас мы с Мари кружились в танце, а рядом еще с десяток парочек. Вечер постепенно перешел в ночь, люди уже были навеселе, и всем хотелось двигаться, чем, собственно, и занимались. Просто некоторые предпочитали более активные танцы, а сейчас был медляк. И вот, мы рухнули на стулья за общим столом. «Ох, ха-ха, вы так красиво танцевали! Мари, вы прекрасны!» Маша, сидящая напротив, чарующе улыбалась, заставляя олениху смущаться. «Это все Александр. А можно и меня вытанцевать? Я ни разу не танцевала». И Нину. Она тоже. Заулыбалась сестра Кристины. «А?» – удивилась та. «Не надо меня вытанцовывать. Я и без этого жила нормально». «Трусиха», – захихикала Мария, а я кинул взгляд на женщин. «Всех, кроме Алисы, вытанцевал. Мелкая все еще стесняется, а остальные, даже сестра, уже отдыхали и попивали вино. Ну и общались. Причем тихо, и стреляли в меня глазками. Явно меня обсуждают. Я устал, покачал я головой, но тут же меня окатило волной бодрости. теперь нет», — заулыбалась младшая сестра Кристины. «Сдайся, она упрямая, как баран», — послышался голос старшей сестры, а Мария засияла от радости и, схватив меня за руку, вытащила из-за стола. И вновь медляк. «Ой», — вдруг сказала та, оказавшись на танцполе. «На меня что-то вдруг напала паника. Может, мы вместо танцев просто запремся в туалете?» «Нет, эх, ой». Я обхватил ее за талию, взял руку и закружил. Не резко, конечно, а плавно, как и подобает. На ногу наступила опять, — хихикала та. «Просто расслабься и доверься мне», — уверенно посмотрел на нее и улыбнулся. А та вдруг начала румяниться. «Ой, а сердечко мое уже подняло белый флаг. Сдаюсь. Ой, опять нога». Я лишь рассмеялся, и мы продолжили танцевать. Постепенно девушка приноровилась и вошла во вкус, так что мы еще два танца потанцевали. Других, правда, но и этого хватило, чтобы она устала, так что мы вернулись за стол. «Девчат, если секс тяжелее этого, то можете называть меня бревном». Она откинулась на спинку стула и ткнула Нину меж ребер. «Иди давай, не позорь Сашу». «Почему я его позорю?» — искренне удивилась девушка в мужском костюме. «Да и я тоже приподнял бровь от удивления. Единственная невытанцеванная. Госпожа Алиса тоже не танцевала. Так она невысокая, ей неудобно с ним танцевать, это все понимают. А ты, иди давай, не позорь Сашу». Нина прикусила губу и посмотрела на меня. «Она преувеличивает. Никто никого не позорит». «Нет, она права», — девушка покачала головой и вскоре выбралась из-за стола. Пришлось и ее танцевать. Вот только начались более энергичные танцы. На них нужно было больше двигаться. Однако стоило Нине расслабиться и почувствовать музыку, как мы все рты пораскрывали. Девушка закрыла глаза и будто вошла в течение музыки, двигаясь плавно и красиво. Тут уже мне пришлось пытаться поспеть за ней. А еще вдруг примчалась вся наша толпа. Даже Ро и Хлою притащили. Ну и Марию, которая плакалась, что она устала и бу-бу-бу. На что Кристина просто исцелила ее. Меня окружили женщины, то и дело прижимаясь ко мне и касаясь руками. А Нина еще и сиять начала, видимо, чтобы силы восстановить. Из-за этого ее плавные движения выглядели более маняще. Мы и моргнуть не успели, как весь танцпол был забит людьми, вошедшими в танцевальный транс. Очнулись часа через полтора, уставшие, довольные и с горящим взглядом. Так что, расплатившись и оставив очень щедрые чаевые, мы всей толпой завалились в особняк. Мари взяла зевающую Хлою на руки и понесла спать. Ро поспешил в левое крыло, а мы... «Саш, это был чудесный вечер». «Нет, он был просто замечательный, но мы все так вымотались». Оксана неловко улыбалась, а я посмотрел на остальных. Оказавшись дома, все тут же стали казаться вялыми. Вздохнув, каждую поцеловал, кроме Анюты, конечно же. Ей я дал щелбан, чтобы губы не вытягивала, на что она лишь мерзопакостно захихикала и со словами продинамилила шару, умчалась в купальню. Вскоре там оказались и все остальные женщины, так что я лишь ополоснулся в ванной и, оказавшись в кровати, уснул. Утром же нас всех ждали сытный завтрак, отшенный планирование задач. Мне аукционы не очень интересны, так что я бы взяла девчат и прошлась по подземелью, — ответила Анюта и кинула взгляд на остальных. Троица была согласна с ней, они хотели действий. «Я соберу информацию о том, что нам нужно», — промурлыкала Алиса. На ней была милая пижама Пикачу, а сама она еще не проснулась. «Выпишу», — она хорошенько так зевнула, — «все интересное, что будет на аукционе. Чтобы ты прикинул, на какие суммы рассчитывать». «Спасибо тебе», — улыбнулся ей и погладил бы по голове, но она далеко. Я же сидел во главе большого и длинного стола, а женщины по обе его стороны. Я неплохо разбираюсь в материалах, но, если дашь время, я бы освежила знания. Слова Марии удивили, причем всех. «Что? Я много читаю. Вот и энциклопедию материалов как-то прочитала». «Кто ты?» «Моя сестра всегда была дурой», — Кристина прищурилась, а Мария гордо задрала нос. «Я хоть и дурочка, но дурочка талантливая. Даже дед ценит меня за мою идеальную память. Собственно, он мне и подсовывал всякие сложные и умные книжки», — покривила она лицом. «Это был ад. А вот запомнить, какой ингредиент сколько стоит и что делает, — это легкотня». «Хорошо, тогда составишь нам компанию. А вы...» — посмотрел я на женщин, а потом на Нину. — «Будешь за главную. Пройдитесь по пятому этажу. Если посчитаешь, что готовы, спускайтесь на шестой», — перевел взгляд на Оксану. «Там точно такой же этаж, как в том подземелье гоблинов, волки». Лера сморщилась, а вот Оксана зарумянилась. Видимо, вспомнила те интимные моменты из нашей ночевки в аванпосте гоблинов. Поняла, но позвольте начать с четвертого этажа, попросила Нина, на что я дал добро. Вскоре я перенес Алису с Хлоей и Марией в отель, что в Японии. Там сейчас день. Сам же заглянул к старику-контрабандисту в Хабаровске, а после оказался в мире зомби. Лагерь выживших, как обычно, был тих. Располагался он на большой городской площади, что была заставлена палатками, автобусами, в которых жили люди, и самодельными сооружениями. Вся зеленая зона городской площади была превращена в огороды, а центральное, пятиэтажное здание, что раньше было домом правительства, превращено в крепость. Также вижу, как на крыше здания строят что-то вроде наблюдательной вышки. Ну или там будет радиостанция. Я находился в облике медведя, одет в свою белую броню, что уже починили, за спиной рюкзак и автомат. В облике медведя меня проще узнать, и шел я от одной из стен баррикад к центру лагеря. Стоит отметить, что лагерь стал выглядеть куда лучше. Последствия нападения зомби уже были ликвидированы, да и зубовы помогли с лечением людей. А еще, кажется, здесь прибавилось население, и не только гражданского. У входа в главное здание стояли группа укрепленных машин и небольшая группа бойцов, охраняли, и уверен, что это посторонние. Вскоре я добрался до здания, вход охранялся двумя грозными автоматчиками. Правда, автоматы в их руках были куплены у меня, а еще бойцы сразу же узнали меня. Вы вернулись, обрадовался один из них, я сопровожу вас. Кивнув ему, вошел внутрь здания и попал в просторный холл, который был превращен в ремесленную мастерскую. Всюду рабочие столы и люди, что ковырялись в огнестрельном оружии. Другие что-то шили, собирали, сверлили и даже патроны изготавливали. Они были огорожены ящиками, дабы им не мешали, и погружены в работу. Меня же повели прямо. Там была лестница на второй этаж, но моя цель находилась на третьем, куда я вскоре и попал. У лестницы находилось небольшое пространство со скамьями. Сейчас там в ожидании находилось 15 человек. Все бойцы, снаряжение самое разное, и даже есть артефакты. А еще все они воины. Ну, имею в виду, что выше первого ранга. Они умеют использовать энергию и физически сильнее обычных людей. Есть ли среди них одаренные, сказать я не могу. Но оружия при себе они не имеют. Это гости, сообщил мне сопровождающий. И непонятно, он им рад или наоборот. Впрочем, скоро сам узнаю. Мы пошли по коридору, и некоторое время спустя сопровождающий постучался в одну из дверей, после чего заглянул в нее, а пару секунд спустя меня попросил войти. «Медведь, рад, что ты все же не забыл про нас», — сказал черноволосый мужчина среднего роста и телосложения. У него был шрам на лбу, на носу очки, одет в простую и весьма поношенную одежду. Я с огромным трудом узнал в нем лидера лагеря. Здесь также присутствовал широкоплечий здоровяк с бритой головой. Он был в черной кожаной броне, артефактной. Рядом с ним сидел щуплый парень лет 16. «Как я забуду тех, кто должен мне денег?» Я сдержанно рассмеялся и, протянув лапу, пожал руку человека, имя которого я до сих пор не знаю. «Помним, помним, и все уже посчитали, а также жаждем получить боеприпасов и медикаментов бы. Все есть», положительно махнув головой, взглянул на незнакомцев. «Это наши соседи, с деловым предложением. Медведь, может, тебе пацан нужен?» — спросил здоровяк, хлопнул парня по спине. Тот болезненно простонал и опустил голову. «Продаете?» — окинув парня взглядом, почувствовал, что он уже третьего ранга. «Одаренный?» «Да, уникальный», — заулыбался тот, а вот лидер лагеря нахмурился. Похоже, ему не нравится торговля людьми, это ему в плюсик. Рабство – это плохо, он способен приманивать зомби, очень удобно для зачистки домов. И зачем тогда вы пытаетесь его продать? Нашли более подходящую замену? Здоровяк пожал плечами и оскалил 32 зуба. Улыбается он так: «Парень», — взглянул я на мелкого, — «рабы мне не нужны, давай контракт, 10 лет ты добровольно работаешь на меня, после чего делай что хочешь, у меня мама и сестра старшая». Он, парень, кинул на здоровяка полный ненависти взгляд. «Он привезет их сюда», — перебил я его. «Любой каприз за ваши деньги», — заулыбался тот. «Очень надеюсь, что они будут в порядке, иначе можете забыть о дальнейшем сотрудничестве». Я потянулся в рюкзак и достал оттуда кольцо. «Этого должно хватить». «Кольцо?» — нахмурился тот. «Полного заряда хватит, чтобы выдержать удар четырехрангового воина с хорошим оружием». Мужчина с удивлением посмотрел на колечко, да и черноволосый расширил глаза. «Да-да, здесь такие артефакты очень актуальны, Местные люди ведь так и не научились ставить энергобарьеры. Брешешь. Ну, ударь меня. Надев кольцо, развел я руки в стороны. Его. Мужчина указал на парня, и я передал ему кольцо. Тот, конечно, перепугался, но было поздно. Мужчина выхватил скрытый нож, и тот заискрился, а миг спустя вонзился в грудь пацана. Тот закричал, отчего внутрь тут же ворвалась охрана. Но все были живы. Ха. И правда защитил. Тот снял кольцо с пальца парня и бережно надел на себя. Сделка завершена. С тобой приятно иметь дело, медведь. Надеюсь на плодотворное сотрудничество. Пожав протянутую руку, ощутил, как тот сжимает мою ладонь, пытаясь проверить мою силу. Пришлось посильнее сжать его, и, похоже, тот неприятно удивился. Приходи к нам в лагерь, медведь, уверен, нам есть чем обменяться. А женщины, здоровяк кинул взгляд на пацана. Сегодня же привезем. А ты, Ник, готовь товар. Он ушел, а следом затопали его бойцы и, судя по звуку снаружи, поехали прочь. Ник же рухнул в свое кресло. Они те еще мудаки. Не стесняются грабить другие лагеря и вливать их в себя, заявил лидер этого лагеря. Он и мой лагерь захватил. Парень опустил голову. Если убью его и всех его людей, что будет с лагерем? Поинтересовался я, но ответа не получил. Ладно, неважно. Все это не мое дело, но надеюсь, вы разместите у себя его родню, взять с собой их я не могу. Разместим, согласился Ник, но не очень охотно, их размещение я компенсирую. А что касается тебя, кинул я взгляд на парня, за 10 лет ты станешь самым сильным человеком этого мира, если не будешь бездельничать, конечно же, вы же шутите. Да, хилый парень с недоумением уставился на меня, а разве моя медвежья харя похожа на ту, что шутит? Я строго на него посмотрел, а тот вжал голову в плечи. Нет, не шучу, но потом об этом поговорим. Сейчас же, кинув многозначительный взгляд на Ника, заставил того вздохнуть. Вскоре я получил свои деньги. 31 тысяча зомби-кристаллов. От обычных они отличаются формой. Они овальные, ну и своим эффектом. После чего мы пошли к домам у баррикад. Не я один, а с пацаном, Ником и десятком крепких мужиков. Забирайте, расплатитесь, как все подсчитаете, открыв дверь, указал на горы ящиков. Люди же неуверенно вошли в мой холл, с недоумением осматриваясь. Можно сказать, способность у меня такая, искажение пространства. Поэтому давайте быстрее, поторопил я их, а следом не крявкнул на мужчин, и те принялись выносить ящики, ну и заносить мешки со всяким хламом. Бытовая техника, различные устройства, сложные приборы, да что угодно. Я брал все. Потом контрабандист узнает, имеет ли оно ценность. Охренеть. Обрадовались люди, которые не удержались и открыли один из ящиков. А там новеньким штурмовые винтовки. Правда, тут же получили по шее от Ника. С этим нам действительно станет легче. Благодарю, Ник пожал мне руку, когда прощались. Времени на изучение этого мира у меня пока не было. У меня вообще времени не было. Так что отдал товар. Закрыл дверь и строго посмотрел на пацана. Зовут его Инан, и если верить его словам, то его дар это что-то вроде ментального воздействия. Он попытался применить его на меня, и я ощутил злобу. Захотелось ударить его, но это потому, что он слаб. В противном случае я бы уже размозжил ему голову. Очень даже неплохо, закивал я, обращаясь к человекам. Вот только ранги ты поднимал тем, что тебя кормили кристаллами. Да-да, понятно. Что ж, вот контракт, все условия прописаны, я взмахнул рукой, и парень увидел перед собой слова, много слов, однако вся информация уже загрузилась в его голову. Если откажешься, я сейчас же открою дверь, и можешь уходить. Останавливать не буду, потому что, согласившись, тебе придется хранить мои тайны до конца жизни. Согласен, но могу я иногда встречаться с семьей? Можешь, кивнул, похлопал его по плечу и повел в левое крыло. В гостиную не поведу, там женщины часто ходят в одном лишь белье. Нечего парня совращать, ему лишь 16. Так как Ро не было на месте, он был в подземелье, паренька я вручил Града. Тот сейчас работал в кузнице. Там была вытяжка, так что воздух был вполне свежий, не было дыма. Обучить его энергобарьеру, откуда он свалился, раз не умеет этого, недоумевал кузнец. Я, пожалуй, не лучший учитель, но смогу. И подбери ему еще оружие какое-нибудь, или изготовь. А, оружие, удивился тот, ты хочешь стать сильным, придется сражаться, похлопал его по плечу и ушел. Ну а следом сделал ему комнату и даже мебели туда натаскал. Но дальше он сам, Шен и остальные все ему объяснят, а когда вернется Ро, я отдам парня ему на обучение. Сейчас же, блин, столько дел накопилось. Заглянул в Японию и проверил женщин, а они уже с Юми болтали. Точнее, Мария трепалась без умолку, а Алиса сидела в интернете и делала записи. Оставив их, перенесся к контрабандисту и вывалил на него все мешки с хламом и намирным. Ну а далее енот, но там по-быстрому. Узнал, что да как, выслушал сотню. Продай, и посетил быка. Тот пребывал в великолепном расположении духа. Ну так победа, рассмеялся феодал, объяснив причину хорошего настроения. Империя Орур понесла чудовищные потери и отступила. А учитывая, что она воюет сразу с 5 странами, это существенно поднимет боевой дух всех защитников. Понятно. Постараюсь не пропустить новую осаду. Очень уж мне понравилось их грабить, рассмеялся я. Да уж, еноты уже растрепали о том, как они эпично проникли в лагерь противника и, разграбив его, сожгли. Ну и успешно отступили, оставив гиен с носом, бык тоже смеялся. В этой версии ничего не было про мою способность, и это хорошо. В этот раз у меня будет куда больше сюрпризов, заулыбался я. А также я бы не против закрыть еще парочку подземелий. Опоздал, заулыбался бык. И да, быки умеют улыбаться. Лично недавно закрыл одно проблемное, но есть у соседей, и я могу поинтересоваться у них. Буду должен. Мы пожали лапы, после чего я посетил наш магазин в городе, добавил товаров на продажу и, вернувшись в особняк, застал женщин, выходящих из подземелья. Все грязные, в крови и шерсти. Ну и без настроения. Волки, спросил у них, убедившись, что все живые. Волки-гоблины, волки с гоблинами, бормотала Кошкина, но тут же была схвачена мною и приласкана. Вот только, мы ревнуем, так что нельзя. Кристина отобрала кошку, а Оксана ей помогла. Женская солидарность. Ни себе, ни людям, называется, заулыбалась рыжая. Лера же обреченно вздохнула. Ну а женщины, сбросив снаряжение прямо на пол, чтобы Клея все почистила, побрели в купальню. Разве что, не смотрю, махнул рукой и, отвернувшись от Нины, побрел на кухню. Услышав грохот, понял, что это наша праведная воительница, скинула с себя тяжелую броню. На кухне уже колдовала Шен, так что я вовремя, а вскоре и Мари подоспела. Она с Ро тоже только вернулась из подземелья, и женщина уже успела искупаться. Так что втроем мы весьма быстро сварганили неплохой и разнообразный, можно сказать, обед или ужин. В общем, прием пищи. За едой девушки и рассказали, что случилось. Они вполне неплохо отохотились, а потом наткнулись на стаю волков. Кошкину, как обычно, покусали. Нина начала лечить, и это была ошибка. Яркий свет лечения увидели в крепости гоблинов, так что пришлось девчатам несладко. Благо, у них были артефакты-расходники, вот с их помощью и спаслись. Что у нас по времени? Посмотрел я на Алису. В Москве еще даже утро не наступило, улыбнулась та. Тогда предлагаю пойти отдыхать и по нашему местному утру пойти карать гоблинов. Мое предложение было воспринято весьма благоприятно, так что, никакого секса, потому как нам рано вставать. Анюта не постеснялась и посмеялась надо мной, мол, снова продинамили лошару. А я вообще-то и не рассчитывал. Перед походом, в котором рискуешь жизнью, важно как следует выспаться. Тем более на 6-м этаже одна ошибка и всем нам хана. Утром же, в общем, когда проснулись, тогда и утро. Мы быстро перекусили, собрали немного провизии в поход и двинулись на 6-й этаж. Благо, нужно-то всего заплатить 6 кристаллов, и выходишь из двери, что внизу лестницы, ведущей с 5-го на 6-й. Так что мы просто вышли из пещеры и попали в этот подземный мир. Здесь было тихо. Грибные деревья все так же возвышались над землей, покрытой мхом. Огромные каменные колонны продолжали подпирать потолок, а волки выли. И от их воя у Кошкиной хвост встал торчком. «Не бойся, дядя Саша всем волкам даст по мордасам», — гладил я Кошкину по голове, а та замурчала от удовольствия. «Только сейчас поняла, что Саша у нас зоофил», — вдруг произнесла Кристина. «Ну так он же и сам медведь», — возразила Оксана. «Животное не может быть зоофилом. Черт, подруги», — блондинка уставилась на рыжую. «Мы проигрываем. Давайте ушки нацепим, как у Алисы. Хм. Меня как рыжую постоянно называют лисой, но лисичка уже есть. Может, плейбой зайки сойдет?» — кивнула блондинка, но вдруг к ним подлетела перевозбужденная Алиса. «Тебе бы подошел образ Аками, белой волчицы, но в твоем случае золотая волчица, а ты, Оксан, кицуны, лисица. Можно, конечно, и бикка, но она белая, Коротышка вытерла слюну и тяжело дышала, уже представляя, как будет наряжать девчат. А я припоминаю, как выглядели хвосты Алисы и куда они крепились. В общем, женщины полностью расслабились и громко болтали, поэтому очень скоро к нам пожаловали гости, волки. Один из них вел нас по грибному лесу, а другой побежал к стае. Я постарался запомнить направление, куда он побежал. Думаю, там у них логово, а значит, есть сундук. И вдруг раздался вой. К бою, приказал я, держа в руках копье. Молот это, конечно, хорошо, но не против ловких и быстрых гадов. Плюс копье я могу держать одной рукой, так что в левой руке нес щит. Крис, Маша, никакого света, выкрикнула Нина в золотых латах. Одна бронированная дама закрывала север, другая, юг, я, запад, откуда волки и мчались, Оксана позади, остальные в центре. Волки не заставили себя долго ждать, но сперва они нас окружили. Все же эти звери очень умные. Ир-ир-ир-ир. С одного из грибов, меж которых мы стояли, спрыгнул здоровенный седой волк, от которого исходила морозная энергия. Бэб-босс, перепугалась Мария. И правильно, потому что у альфа-волка и стая сильнее. Глава 7. Ра-а-а. Рычал я в ответ на рев альфа-волка. Он был крупнее быка, глаза умные, а энергии у него столько, что она невольно выходила из его тела в виде морозного тумана. Ра-ар, рявкнул волк и, отойдя назад, позволил своей стае первыми напасть. Отлично, я смог заставить его сомневаться в своей силе, и он решил сперва истощить меня своей стаей, иначе напал бы вместе с ней, и тогда было бы куда тяжелее. Три десятка волков бросились на нас, вспышка, приказал я, и за миг до того, как звери врубились в нашу оборону, три блондинки вспыхнули светом, и раздался болезненный вопль волков, чьи глаза были выжжены. Звери по инерции добежали до нас, а женщины принялись их рубить. Нина вбила свой одноручный молот в голову заскулившего волка, а Алиса, показавшаяся между ног высокой девушки, добила зверя, вонзив кинжалы в шею. Кристина била булавой, но менее эффектно, так как слабее Нины, а Лера билась с волком, который был чуть правее. Оксана использовала пламя, чтобы отогнать твари от себя, и коротким жезлом метала огненные шары по монстрам. И лишь я бился с несколькими сразу. Только я убил одного зверя, как два волка попытались зайти слева и справа, чтобы укусить меня за ноги, что я им и позволил, но за миг до укуса из земли выросли каменные руки, которые схватили зверей за шеи, а тот, что пер впереди, получил пламя из моего рта и копье в морду, электрическое. Волна бодрости прошлась по телу, а копье уже летело в морду гада, почти укусившего меня за ногу. Однако монстр успел вырваться из каменной руки, но получил щитом по спине. Нечего было к Нине спиной поворачиваться. Я тут же ударил копьем в открытую пасть, вливая в удар обильное количество энергии. Но карма была мгновенной, и мне в спину вонзились когти другого волка. Правда, в его спину вонзились кинжалы Алисы. Я добил зверя и, прикрыв Алису от несущегося на нее волка, выдохнул новое пламя. Миг спустя вновь вспышка света, и волки взвыли, ну а потом заскулили. Получив отпор, волки отошли от нас и взяли в кольцо. Вот только они потеряли треть стаи, а мы еще бодрячком. По крайней мере все стоят на ногах. «Оксан, бей!» — приказал я, и раздались взрывы. Так что хотели волки того или нет, но им пришлось вновь нападать. Но на этот раз они закрыли глаза и пошли на таран. Вот только в этот момент из земли появились невысокие каменные шипы. Волки не могли их заметить, поэтому наступили или споткнулись, а дальше дело техники. Мы принялись их рубить, не забывая и про защиту. Пусть и не без труда, но волки стали заканчиваться, и тогда в бой кинулся альфа-волк. Крикнув Анюте, чтобы заняла мое место, бросился на босса и метнул копье. Босс же просто принял его на свою тушу, что покрыто толстым слоем энергии. Но копье резко вернулось ко мне, удивив псину. Он резко затормозил в 3 метрах передо мной и выдохнул мороз. Я тоже выдохнул мороз, но я лишь 5-го ранга, а он 6-го и является боссом. Однако у меня есть усиление от съеденного сердца морозного дракона. Оно делает мою магию мороза существенно сильнее. Пока псина дышала магией, да и я тоже, метнул копье прямо в раскрытую пасть. Вот волк удивился-то. Он прекратил атаку и попятился назад, а изо рта торчало копье. Схватив за древко, я выдернул копье назад, за миг до того, как волк решил его перекусить. Выставив вперед щит, ударил ветром, ускоряя себя и тараня монстра. Но тот ловко перекатился и, встав на лапы, выстрелил в меня сосулькой. Однако та разбилась о щит, что покрыт моей энергией слоем маны. Двойная защита. Я вновь уколол монстра, но тот был гибок и ловок, поэтому избежал атаки, хитро изогнувшись. Однако волк не уследил за тылом и споткнулся о каменную корягу, что я создал. Монстр рухнул на задницу и тут же получил копьем в грудь, а за ним и удар током. Вот только это не убило его, так что пришлось мне отскочить назад, потому что во все стороны ударил мороз, покрывая льдом землю и грибные деревья. Чудовище изрядно истощилось в энергии из-за этой атаки, поэтому сразу попыталось удрать. Однако я успел дернуться вперед и, схватив волка за хвост, вонзил копье ему в левую заднюю лапу. Чудовище рухнуло и тут же перекатилось, а миг спустя его пасть пытается сомкнуться на моей шее, но на ее пути появляется щит. Столкновение и удар копьем по ушам волка. Однако монстр успел опустить голову и ударить меня лапой по ногам, роняя на землю. Он тут же навалился на меня и получил огненным дыханием в рожу. Используя физическое усиление, путем кратковременного высвобождения резервов энергии, я получил взрывной рост силы и отбросил псину. Теперь уже он лежал, а я навалился на него и принялся бить копьем, да и огнем в морду дышал. Я, блин, медведя-огнемет. Волна бодрости прошлась по моему телу, и я сразу вскочил да обернулся. Молодцы, довольно кивнул, глядя, как девчата добивают последних трех волков. С этого босса я бы получил целую горсть кристаллов, но мы их теперь не собираем в связи с ненадобностью. Энергия важнее. Так что сколько именно было получено за чудище, можно лишь гадать, основываясь на ощущениях. «Все целы, пустяки», — заявила Нина, чьи ноги были слегка покусаны и в крови. Да и Кристине слегка досталось, но девчата уже исцелились. «Однако, скоро сюда заявятся гоблины. Успеем», — заявил я, закончив собирать и переносить тела волков. «Удобно, кстати. Нет нужды тратить время, чтобы снять шкуры и затолкать их в пространственную сумку. Будем это время тратить дома, но, в тепле и уюте». Мы побежали к логову волков, вот только. «Простите», — извинялась Нина, чьи доспехи грохотали даже больше, чем латы Кристины. «Пепе, подождите, меня!» — услышал я крик и, чертыхнувшись, обернулся и увидел Марию, что еле ползет. «Я же не могу использовать магию». Она имела в виду, что не может исцеляться, чтобы восстановить силы, ведь тогда нас увидят гоблины. Подбежав к ней, закинул на плечо. «Спасибо, бегун из меня паршивый. Ау-у-у, какой ты смелый». Ее слова я игнорировал, внюхиваясь в окружающее пространство, чтобы понять, где логово волков и где гоблины. Ну а то, что держал Марию за зад, ну, так получилось. Бежали мы весьма быстро, и я постарался создать вокруг нас купол ветра, который подавлял грохот доспехов и прочий шум. Правда, так я не могу учуять гоблинов. Однако след волков я уже взял, и через 10 минут мы прибыли к большой каменной колонне, в которой была выбита пещера. «Волчье логово», — обрадовалась Кошкина. Мы влетели в него, и Маша создала свет, так что большой и хороший сундук мы нашли сразу же. Раскрыли его и начали сгребать все, что там было. Кристаллов много, 1003, какой-то дурацкий меч, латные рукавицы и ожерелье. Ожерелье белого барьера, редкий артефакт. При активации создает белый антимагический купол, поглощающий все энергетические атаки, пока не израсходуется запас энергии. Подходит для рангов 5-7. Примерная цена 700. Оксан, лови, кинул девушке и, забросив Машу, на плечо повел народ наружу. Однако, факел они уже близко, и их так много, впечатлилась девушка на моем плече. Они нас не видят, и здесь все пропахло волками, призадумался я и посмотрел на народ, да и на эту пещеру, весьма просторная, вход не скажу, что большой, метра 3 в ширину и 2 в высоту, силы еще есть, вполне. Нина надела шлем и приготовилась к бою, а за ней и все остальные. Страшно, блин, Мария сползла с моего плеча и, поправив мантию, отбежала назад. Ну а я вручил Ане пулемет и боеприпасов, всегда ношу с собой, не забыл и про гранаты, конечно же, зачарованные. Беру свои слова назад, с таким арсеналом как-то спокойнее, захихикала блондинка в мантии. Вскоре мы привели себя в порядок и приготовились. Мария метнула шар света из пещеры, и гоблины не заставили себя долго ждать. Сперва появились наездники на волках, аж 40 штук, суровое подземелье. Но это, видимо, из-за того, что его в первый раз покоряют, оттого чудовища здесь в полноте своих сил. С ревом гоблины на волках бросились в пещеру и столкнулись с нашей стеной щитов. Хотя это была изогнутая стена, и изогнута она внутрь, так что, Когда первые три наездника оказались внутри, они оказались в полуокружении. «Горога!» — что-то выкрикнул гоблин на волке. На нем была кольчуга, металлический шлем и копье в руке. Его здоровенный волк, размером с крупного теленка, зарычал и попытался укусить меня, но получил копьем в морду. Я вложил в атаку достаточно много сил и магии, так что зверь тут же рухнул, а гоблин, падающий с волка, получил щитом в морду. Нина и Кристина кинулись вперед, а на спины волков сверху упали Кошкина и Алиса. Они убили гоблинов и сразу спрыгнули со зверей. Мы убили волков и затащили тела внутрь, и тут же к нам залетели новые враги. Они были удивлены, а мы повторили атаку и убили их. Некоторое время спустя гоблины что-то заподозрили, но огненные шары Оксаны заставили их перестать подозревать и идти в атаку. Так что, когда подошли основные силы гоблинов, они были удивлены, не обнаружив всадников. Зеленых было под 200. Прачники, лучники, воины, вижу двух шаманов и хобгоблина-вождя. Мать-земля — это волна, которую Ева всеща, а она истая от счастья и просит еще. Громко и четко выкрикнул я, выйдя из пещеры. Гоблины же застыли на несколько секунд, и вскоре раздался полный ярости рев. Прачники обрушили на меня камни, большая часть из которых ушла мимо, а другие — в щит. Воины же кинулись в мясную атаку. Гоблины были вооружены, кто чем, топоры, копья, щиты и палки, но виднелись и мечи. Правда, ржавые. Чудовища мчались на меня всей толпой, так что я поспешил в пещеру и, заняв свое место, приготовился колоть. В пещере было темно, так что, когда гоблины залетали внутрь, они кратковременно теряли зрение. Все же снаружи было светло из-за мха, который рос на каменной башне. Мы легко убили первую партию гоблинов, но следующие бежали уже с факелами, так что пришлось драться по-честному. Впрочем, мы тут такие высокие и сильные, а это лишь гоблины. О какой честности я вообще говорю? Зеленые коротышки раз за разом разбивались о наши щиты и умирали в попытках хотя бы поцарапать нас. И они царапали, кололи и даже едва не пробили мне энергобарьер. А потом они закончились. Вождь гоблинов решил действовать иначе и, отозвав воинов, послал шаманов. Вот только обернувшись, увидел, что те уже были мертвы. К ним подкралась Алиса и убила шаманов, пока все были отвлечены штурмом пещеры. Хобгоблин был искренне удивлен, но вида не подал и повелел закидать нас камнями. Но мы просто спрятались вдоль стен, и так как было темно, враг не видел, работает ли их обстрел. А я по-тихому перетаскал трупы, а то что-то они завалили собою половину пещеры. Когда закончился обстрел, я вновь вышел и сказал волшебное слово, взбесив гоблинов. Но на второй раз эффект был куда слабее. Вот чтобы не нужно было так извращаться, я и нанял того паренька. Будет монстров гнать на наши позиции. Отличная способность. Чтобы подогнать гоблинов, из пещеры вышла Анюта и открыла огонь из пулемета. Помогло. Гоблины бросились в атаку. Даже хобгоблин, в которого, собственно, и целилась сестра. Последующее сражение не сильно впечатляло. Простая заруба. Мы били их, они били нас. То и дело мы получали ранения, но Мария бдела и лечила по первому требованию. Но эффективнее всего была Оксана. Наша с ней совместная атака пламенем выкашивала десятки гоблинов за раз, и те постепенно закончились. «Вах, какая была бойня, я едва пупок не надорвала», — хохотала Мария, а остальные на нее посмотрели таким взглядом, будто хотят прибить. «Я истощена». Оксана рухнула на холмик из гоблинов. Все же пятый этаж безопаснее и куда проще будет, да и в плане энергии выгоднее. Ну да, там монстры слабее и находятся в меньших группах, согласилась с ней Валерия. Ее броня была во множестве порезов, но ничего серьезного. Однако и мы не развиваемся в силе, вздохнула блондинка. Та, что Кристина, да уж, понабрал блондинок, и теперь от золотых волос в глазах рябит. Дальше пойдем или домой, по сути, мы только пришли, и времени у нас еще тьма. Давайте передохнем и двинемся к крепости. Они лишились большого отряда и ослабли. А ты сможешь сделать дверь в их крепости? Ну, как делал в других подземельях? Спросила Анюта, а я призадумался и, честно говоря, не знаю. Особняк не дает подсказку, так что нужно просто попробовать. Осталось найти дверь. Когда немного выдохнули, пошли искать место, где можно нормально отдохнуть. Все же пещера, залитая кровью и заваленная обгадившимися гоблинами, место не очень подходящее. В прошлый раз мы находили небольшой пруд. Там волки и напали, рассказала Оксана, на что я одобрительно кивнул рыжий, и мы пошли к пруду. Правда, минут 45 шли. Все успели провоняться кровищей и порядком устать, все же мы сейчас были той еще приманкой для волков. Они лезли и лезли. Потом попалась патрульная группа из 30 гоблинов, а следом какой-то крот-переросток. В общем, дольше сражались, чем шли. Наконец-то можно присесть. Простонала Мария и легла на мягкий мох. Эль, логика. На Саше еда, и не подглядывай, заявила Анюта. А у меня в глазах повис немой вопрос. А что, ты хочешь с голой сестричкой искупаться? Понимаю, мы с тобой в детстве часто купались вместе. Но как твои невесты отреагируют на это? Достав из пространственной сумки полотенце с мылом, кинув сестру. К сожалению, она поймала не лбом, а руками. Поляна была, к слову, весьма большая, метров 100 в диаметре. Пруд напротив, не очень большой, но женщинам места хватит. Так что я начал сооружать походную кухню. Я посторожу, услышал я голос Алисы. Не переживай, иди купаться. У меня сейчас нюх обострен, и кровь с брони не перебьет запас неприятеля. Посмотрел на невысокую лисичку и погладил по макушке. Та аж заулыбалась. Хорошо. Поднявшись на цыпочки, она поцеловала меня. Правда, я наклонился. Вскоре она убежала, а я начал готовить. Плитка, магическая, работает на кристаллах. Вода. Воду взял из запасов. В пруду уже плещутся красавица и сестра, которая мне всю малину. Промолчу что. Вскоре вода вскипела, и я начал варить мясо. Помогаю магией, чтобы оно быстрее проварилось. Добавляю заранее порезанные ингредиенты, и все, суп доваривается. Но тут приходил волк, большой волк, с ним два поменьше. Смотрит на мой суп, вкусно пахнет, соглашусь, но не отдам. Эррр, зарычал здоровяк, глядя на мое копье, что искрилось. В ответ из земли появились каменные руки, что попытались схватить волков за лапы. Они дернулись в стороны, и тут я метаю копье, пронзая того, что был справа от здоровяка. Остальные бросились в атаку, но со стороны пруда прилетает огненный шар, взрываясь между нами. Я прикрылся магическим барьером, а волки опешили. Миг спустя из тени выпрыгивает Алиса, в чем мать родила, и добивает второго мелкого волка. И только я собрался наброситься на здоровяка, как на него запрыгивает сестра, покрытая мехом. Нет, не так, у нее были топы шорты из меха. Частичная трансформация, да. Тоже так хочу, и чего вам в пруду не сиделось, выругался я, также бросаясь на волка, он не продержался долго и помер, да ладно тебе, смеялась сестра, зацени лучше, правда, клевая идея, покрасовалась она передо мной, иди обратно, закрыв ладонью глаза, помахал другой, пусть ничего не видно из-за шерсти, что густо переплелась, видимо, кудрявая, но мне неприятно смотреть на сестру в таком виде, та лишь рассмеялась. Эх, хотел бы сказать, что ей мужика нужно нормального, но вряд ли она кого-нибудь подпустит к себе. Вскоре женщины вернулись в воду и весьма громко хохотали там. Похоже, Аня баловалась с частичной трансформацией. Да уж, дар у нее и правда хорошо развит. Впрочем, оно логично. Аня сама говорила, что хотела стать сильнее, чтобы убить тигровых. Время шло, и вскоре еда была готова. Я расставил стулья, поставил стол и столовые приборы. Хорошо, что я запасливый, но нужно будет купить пространственных артефактов и для девчат. Они, конечно, редкие, но не настолько, чтобы их было невозможно купить. Зато удобств будет море. Угадай кто, мне руками закрыли глаза и грудью уткнулись в спину, говорит Лера, а в спину мне уткнулась Кристина. Ну, это было легко, ответила та и вздохнула, видимо, смотря на свои две красивые апельсинки. После чего меня развернули к пруду. Мы кушать, а ты иди купайся. У нас броня и одежда сушится, так что не подглядывай. Чего я там не видел. Нина стесняется очень. Она у нас со стыда сгорит, и сердце остановится, если ее голую задницу увидит мужчина. Сам виноват, что взял ее, весьма серьезным тоном заявила Кристина, продолжая закрывать мои глаза. Простите, господин, я не хотела причинять вам неудобства, а это уже Нина. Вздохнув, направился к пруду, который уже был немного мутный и в крови. Впрочем, магией воды убрать всю дрянь не очень сложно, так что я смог нормально искупаться и помыться с мылом, да и снаряжение все вымыл. «Вы там все?» — крикнул из пруда. «Сложно сказать», — крикнули мне в ответ. Оксана кричала, «Хотя все согласны, иди к нам, но готовься, что будет морально тяжело». Мне морально тяжело было жить в одиночестве и каждый день видеть лишь чудовищ да кровь, а тут, лишь маленькая радость в жизни, ну и немного поднапрячь силу воли, потому что женщины мои все голые. Саш, мы провалились, «Здесь слишком высокая влажность, белье не сушится», — заявила Кристина, да с таким голосом и лицом, будто все пропало и конец света. «И если бы не хитрющие глаза, я, может, и поверил бы в это. Просто дали бы мне его, и я высушил», — проворчал я, глядя на трусы да лифчики, что напялены на шлем, оружие и даже на щитах лежат, вокруг работающей печи, а потом посмотрел на них. «Сила воли. Хорошо, что она у меня есть». Миниатюрная Алиса закрыла глаза, хотя я был в трусах, высушенных, а вот на мелкой ничего. Она даже свои ушки и хвост сняла, но и без них она, прелести Милота. Оксана, Валерия и Кристина сидели расслабленно, с интересом изучая мое тело. На Анюте была ее меховая одежда, так что та тоже была расслаблена. Мария с гордостью демонстрировала свою большую и сочную грудь, да и тело было хорошо. Что можно сказать про род целителей? Их тела идеальны, грудь большая, но не обвисает. Все максимально упруго и без изъянов. Девушка с интересом наблюдала за моим взглядом и довольно улыбалась. Зараза такая, хороша, очень хороша. Но и Нина, у той было такое мило смущенное выражение лица, будто она сейчас сквозь землю провалится. Девушка неумело прикрывала свою огромную грудь. Один из сосков выглядывал, а второй рукой прикрывала пах. Фигурка у нее была спортивная, но бедра мощные, как и ноги в целом. На животе виднелся пресс, а глаза уже слезились из-за моего пристального взгляда. «Ну что, род Зубовых разочаровал?» — поинтересовалась Кристина. «Нисколько. Похоже, быть сногсшибательно красивыми — это у вас на генетическом уровне», — показал Крис большой палец и улыбнулся. А Нина вдруг упала со стула, да и раскорячилась так. «МММММ, какой вид?» Сделав вид, что ничего не видел, приступил к еде, которая уже немного остыла. «Ладно, у меня есть магия». Палец в суп, и он вновь горяч. Салат согревать не было нужды, как и все остальное. Ну а когда набил брюхо, принялся спасать женщин. «Чьи?» – показал я розовые трусики, которые уже высохли. «Угадай», – хихикнула Оксана. «Или давай как в сказке «Золушка». Примерить, боюсь, тогда кто-то сразу же лишится девственности. У меня сила воли, конечно, сильная, но не забывайте о тысячах монстрах и зарядах бодрости. Это машины, а я не против, если мне их сначала примерят, а потом сорвут и жестко овладеют». Она похотливо заулыбалась и даже слюну пустила, но очнулась, когда трусики прилетели ей прямо в лицо. Постепенно все женщины были в белье, даже Нина. Зи ей сделала что-то вроде поддерживающего топа. Ну а дальше я высушил броню. Вот только снаряжаться пока никто не спешил. «Кстати, а как ты колдуешь? Это же настоящая магия?» «Да, не дары», — поинтересовалась Мария. «Ой, или это секрет? Подарок ведьмы?» — кинул на нее взгляд. У Марии было розовое белье, причем весьма скромное. Сейчас девушка пила кофе. Я всем его сварил. А вот у Нины были трусы-шорты, но они так сильно обтягивали, что виднелась верблюжья лапка, или как оно там называется. «Нет, сегодня я точно наброшусь на этот рия за раз. Алис, что по времени?» Кинул я взгляд на мелкую. У лисички было скромное белье белого цвета, а еще телефон в руках. «Около дня». «Понял. Ну что, пойдем к крепости? Эх, тут так хорошо, тихо и спокойно, и компания хорошая. Сейчас бы массаж и поспать». Оксана потянулась и зевнула, уснула снаружи, проснулась внутри. «Волка», — подметила Кристина, — «они, наверное, уже воскресли, как и гоблины», — добавила Лера. «Нет, гоблины еще нет, но вскоре воскреснут, поэтому давайте все же выдвигаться». Спорить со мной никто не стал, и вскоре наш отряд пошел вглубь этажа. В крепости находится огромное количество сундуков, и чем раньше мы их заберем, тем раньше появятся новые. Так что... «Сокровища ждите нас, ну и неприятности тоже». Глава 8 открылась. С облегчением выкрикнул я, потратив 600 кристаллов. Раскрыв дверь, схватил Леру и забросил в особняк, так как ее едва не закололи. Вместо ее тушки копье элитного гоблина вонзилось мне в плечо. Взвыв от боли, выдохнул пламя, отгоняя большую группу гоблинов в этом пещерном тоннеле, но тут же получил молнию в лоб. Шаманы, терпя боль и рыча по медвежьи, отгонял гоблинов, позволяя своему израненному отряду скрыться в двери. «Пошли». Меня схватили за плечи и утянули в особняк. Быстро оглядевшись, увидел, что мы в гостиной. Гоблины бегут к нам, но я закрываю дверь прямо у них под носом. Ясно, внешние двери холл — это для внешних подземелий и реального мира, а дверь в гостиной — это вход и выход из подземелья особняка. Выходит, идея заманить гоблинов в холл и расстрелять нереалистична. «Простите, Я не знала, что там может быть ловушка», — взмолилась Мария, рыдая от чувства вины. И да, она без спроса кинулась к сундуку, а там была ловушка-сигнализация. Всю крепость подняла на уши, а вину ощущает, потому что Нину едва не убили. Благо, я успел залить ее раны зельями, после чего и Кристина среагировала. Но там было такое месиво, что чудом спасли ее, ну и меня от разорения за воскрешение девушки. «Все соглашайтесь на исцеление особняком», — громко произнес я и подбежал к Нине. Ее на себе тащила Кристина и лечила, пока силы не закончились. Сейчас же и Кристина, и Нина лежали на полу перед столом. Сняв с воительницы шлем, увидел, что та все еще без сознания. «Клео, позовите, здесь». Та уже выскочила из холла и, подбежав к нам, засунула руку в горло Нины, а потом и почти целиком залезла в девушку. Секунд через 20 Нина открыла глаза, и Клео вылезла из нее. Воительница закашлялась, выхаркивая кровь. «Нина, соглашайся на исцеление особняком. Слышишь меня?» Ответом мне послужило исчезновение следов крови с тела девушки и румяный цвет кожи. «Простите, 47 кристаллов снялось с вашего счета», — она опустила виноватый взгляд, а я лишь вздохнул. «Да тут не тараканы в голове, она сама, один огромный таракан. Все в порядке, все исцелены», — окинул я всех взглядом. «И вроде все живы. С 47, Клео, не в порядке». Она упала на колени, считая упущенную прибыль. «А я ведь могла исцелить за пару часов».